Глава 20. Полтавченко явился, как и обещал, ровно в 11 часов. Он был одет в штатское и держал в руке блюдо со свежей, соблазнительно пахнущей клубникой. «А вот и клубничка!» – рассмеялась Мирослава и, не дождавшись, пока он поставит блюдо на стол, утянула несколько ягод. «Угу!» – отозвался он, не сводя с нее своего разноцветного взгляда. Они вдвоем опустошили блюдо, выпили по чашке мятного чая и вышли за ворота. «Нам прямо до конца нашей улицы, потом свернем направо и скоренько выйдем к дому Нины Федоровны», — описал Денис предстоящим им маршрут. Пшонка оказалась приятной, слегка пухлой женщиной лет 60-65. Она раскланялась с Полтавченко, справилась о здоровье его родителей и довольно сухо поздоровалась с Мирославой. А когда узнала о цели их визита, то и совсем замкнулась. На прямой вопрос полицейского: «Как нам увидеть вашу квартирантку Ирину Владимировну Рябошевскую?» — ответила, что сейчас той дома нет. «И где же она?» — не отступал Полтавченко. Нина Федоровна долго мялась и, наконец, сказала, что Ирина уже давно не живет у нее. Но в присылаемых из Светлогорска открытках от имени Рябошевской в качестве обратного указан именно ваш адрес, Нина Федоровна. «Понимаете, тут такое дело», — быстро заговорила женщина. «Ирочка встретила свою любовь». «И что с того?» — спросил Полтавченко. «Она переехала жить к нему. Вы сами молодые и должны понимать, что теперь все сначала наживут за волю, потом уже в ЗАГС бегут». «Это мы хорошо понимаем, но почему она не сообщила об этом сестре?» «Ирочка объяснила это тем, что не хотела бы ее раньше времени волновать», — вздохнула Нина Федоровна, а потом неохотно добавила: «Ведь неизвестно, как там у них все сложится дальше». «Допустим», — хмыкнул Полтавченко, — «но...» «А подругу?» — опередила его Мирослава. «Она тоже не хотела волновать?» «Нет, боялась, что подруга проговорится сестре». «Резонно», — согласился Полтавченко. «По какому адресу проживает Ирина сейчас?» «Этого я не знаю», — развела руками Пшонка. «Мне известно только, что ее молодого человека зовут Вадим, и он работает спасателем на пляже. И вы разрешили, отправляя корреспонденцию, по-прежнему указывать ваш адрес?» «Так я сама и отправляла эти открытки», — вырвалась у Нины Федоровны. «То есть?» «Ирочка об этом меня попросила и оставила уже надписанные открытки». Полтавченко присвистнул, а Мирослава спросила Нину Федоровну: «А когда вы видели Ирину в последний раз?» «Так 5 дней назад она ко мне приходила и принесла новые открытки». Пшонка кивнула. «Разрешите взглянуть на них», — сказал Полтавченко. «Но ведь как же», — пробормотала взволнованная женщина. «Нина Федоровна, вы вляпались в нехорошую историю, и только сотрудничая с полицией сможете выбраться из нее без ущерба для себя», — строго проговорил опер. Пшонка тяжело вздохнула, вытерла фартуком раскрасневшееся лицо, сходила в дом и вынесла пачку открыток. Мирослава быстро надела тонкие перчатки, осторожно пересмотрела все открытки, держа их за уголок, потом разложила на столике перед домом и, сфотографировав, вернула упавшей духом хозяйке. «Нина Федоровна», — сказал Полтавченко, — «вы открытки эти не отправляйте. Я возьму ордер, изыму их у вас и протокольчик тогда заполним». «Господи, и за что мне на старости лет такая стыдоба?» — запричитала женщина. «Повода для особого беспокойства для вас я не вижу, просто в следующий раз будьте осторожнее», — сказал оперативник, прежде чем распрощаться с хозяйкой. «Да, если увидите Рябошевскую», — добавил он, — «ничего ей не говорите». Пшонка в ответ только испуганно закивала. «Как вы думаете, что помешало Рябошевской самой отправлять эти открытки?» «Отправлять их надо было каждый день», — ответила Мирослава. «Вы думаете, она все-таки отлучалась из города?» Мирослава пожала плечами. «Переезд к любовнику тоже объясняется необходимостью отлучаться из города?» «Конечно, уговорить возлюбленного подтвердить алиби гораздо проще, чем квартирную хозяйку». «Да, влюбленный мужчина нередко бывает ослом», — невесело хмыкнул Полтавченко. «Личный опыт?» — невинно поинтересовалась Мирослава, на что он, не моргнув глазом, ответил: «Профессиональный». «Денис, спасибо вам за помощь», — сказала Волгина. «Ну и куда вы теперь думаете отправиться?» «Иди туда, не знаю куда. Найти то, не знаю что», — попыталась отшутиться она. «Понятно, на поиски спасателя Вадима. Но если он работает официально, то мне легче его найти, чем вам. Пожалуй, буду благодарна. Но сейчас я все-таки пройдусь по пляжу. Воля ваша. Он шутливо поклонился ей и отправился по своим служебным делам. Мирослава тем временем, как и сказала Полтавченко, отправилась на пляж. Она еще не дошла до него, но уже с удовольствием вслушивалась в доносящийся до ее слуха рокот прибоя и предположила, что сегодня слегка штормит. Она давно не была на море, и предвкушение встречи с морской стихией приятно волновало ее. Ступив на берег моря, Мирослава сразу поняла, как сильно соскучилась по этой величественной красоте. Вода была подобна расплавленному изумруду, она искрилась и переливалась на солнце. Волна разбилась о берег, обдав ее пеной, и с тихим шипением откатилась назад в море. Мирослава посмотрела на серые скалы и целую россыпь огромных камней и мелких булыжников на берегу. Штормило едва-едва. Сквозь прозрачную толщу воды были видны зеленые и буроватые водоросли, мелькали серебристые рыбки, по дну ползали маленькие крабы. Поблизости закричали чайки, она обернулась, проследив взглядом за их полетом, и заметила на песке большую ракушку. Мирослава знала ее название – рапан. Когда-то в детстве она собирала такие раковины вместе с дедом и братом, а дома в холодные зимние вечера слушала, как шумит в раковине море, в то время, как за окном завывала вьюга. Покинув дикий пляж, Мирослава посетила городской, вполне цивилизованный, но купающихся практически не было. Пары небольшие группы пожилых людей бродили по берегу, сидели на лавочках. Видимо, то были отдыхающие из местных санаториев и домов отдыха. В это время года путевки значительно дешевле, чем в разгар лета и в самом начале осени. На платном пляже народу тоже было не густо. Зато Мирослава заметила парочку спасателей, лениво покачивающихся в лодке недалеко от берега. «По-моему, они ловят рыбу», – усмехнулась Мирослава про себя. «Молодцы ребята, даром времени не теряют». Она их не осуждала. Ясно, что парни расслабляются, пока есть возможность. Вот настанет горячая пора, пляжи заполнятся так, что яблоку упасть будет негде, тогда спасателям будет не до отдыха и рыбной ловли. «Интересно, есть ли среди них Вадим?» – подумала Волгина. Парни были примерно одного возраста и оба блондины. Когда она вернулась домой, то столкнулась с Денисом. «О, а я вас ищу!» – воскликнул Полтавченко, явно обрадовавшись ей. «Что-то хорошее для меня есть?» – спросила Мирослава, не скрывая надежды. «Конечно!» – улыбнулся он во весь рот. «Мама напекла оладьи и велела вас разыскать». «Но я...» «Отказы не принимаются. Вы что, хотите мою маму обидеть?» «Нет, конечно». «Тогда мойте руки и за стол!» – распорядился он тоном, не принимающим возражений. Мирослава улыбнулась и подчинилась. Когда они уже подходили к открытой террасе, где был накрыт стол, она тихо спросила. «Вы узнали что-нибудь о Вадиме?» «Поедим, пойдем в беседку, и я вам все расскажу», – шепнул он ей на ухо. Она согласно кивнула. Когда они вошли, вся семья Полтавченко уже была в сборе. Денис представил ее своим родителям и познакомил с младшими сестрой и братишкой. Оладьи были изумительно вкусными. Глава семьи пододвинул гостю блюдце, чуть ли не до краев, наполненная лавандовым медом. «Я объемся», – шепнула Мирослава, наклонившись к Денису, но он только усмехнулся в ответ. Застолье длилось довольно долго. После чая родители Дениса стали расспрашивать Мирославу о ее городе, семье и работе. Искренне огорчились тем, что родителей и воспитавших ее бабушки с дедушкой уже нет в живых. Порадовались тому, что есть две тети и двоюродный брат. Посетовали, что работать детективом, тем более частным, девушке трудно. Вон их Денис в полиции, и то они его порой сутками не видят. Мирослава только улыбалась в ответ. «Ма, па, все», – сказал Денис. «Вы уже замучили человека. К тому же у нас есть дела, так что мы вас покидаем». Мать Дениса вздохнула украдкой, а отец с пониманием кивнул. Мирослава искренне поблагодарила гостеприимное семейство, и они с Денисом отправились в беседку, расположенную в самом тенистом уголке сада. Именно там Полтавченко поведал ей, что спасателем Вадим Лавренев работает на платном пляже. «Значит, я, скорее всего, его видела», – сказала Мирослава. И она сообщила Денису о результатах посещения пляжей. Полтавченко кивнул. «А вы узнали, где он живет?» «Да, вот адрес». «У него есть семья?» Есть родители, две сестренки-двойняшки, но живут они в другом городе. Полчаса езды на автобусе отсюда. А этот домик достался Вадиму от тетки. Значит, перевести и поселить у себя любовницу ему было проще простого. Никто вопросов лишних задавать не станет. Выходит, что так, согласился оперативник. Мирослава поднялась на ноги. Вы куда? Остановил ее Денис. Хочу проследить за домиком. Так ведь еще светло. Пожалуй. И что вы предлагаете? Пойти погулять в парк. Он у нас изумительный. Вам понравится. Так чего мы ждем? Улыбнулась она. Только вашего согласия. Денис ничуть не преувеличивал, расхваливая парк. Он находился на втором ярусе набережной и околдовывал обилием цветущих деревьев, нежной красотой и ароматом весенних цветов и многозвучием нескольких расположенных в нем фонтанов. Они прогуляли около часа. Денис глянул на часы и сказал: «Скоро стемнеет». Мирослава кивнула. Она знала, что если в средней полосе сумерки медленно сгущаются после заката, то на юге ночь наступает мгновенно, словно кто-то с небес на землю выливает густые фиолетовые чернила. «Мне, пожалуй, уже следует отправляться в путь», – проговорила она, «чтобы заранее отыскать укромное местечко, откуда я смогу понаблюдать за домом Вадима». «Я знаю такое местечко и провожу вас». Он взял ее за локоть. Она не возражала. Место для дислокации Полтавченко действительно выбрал отличное. Он расстелил в траве мешковину, как догадалась Мирослава, заранее приготовленную. Они полежали с полчаса по очереди, наблюдая в бинокль за домом, прежде чем из него выскочила девушка. Денис сразу отдал бинокль Мирославе. «Она?» «Да, хотя я видела ее только на фото из семейного альбома». «Но вы уверены?» «Вполне. Куда это она собралась?» «Наверное, милого с работы встречать», – усмехнулся Полтавченко. «Хотя лучше бы ждала его дома с борщом и пирогами». «Да вы, однако, батенька домостроевец», – усмехнулась Мирослава. «А то, как и всякий уважающий себя хохол», – ответил он. Волгина не поняла, шутит он или говорит серьезно, поэтому отняла от глаз бинокль и изучающе посмотрела на Дениса. «Ладно, ладно, не смотрите на меня так, ушутить уж нельзя», – проворчал он. «Феминизм шагает по планете». «Я не феминистка», – отозвалась Мирослава. «А кто?» – спросил он с искренним любопытством. «Матриархистка». «Кто?» – глаза Дениса полезли на лоб. «Ну, от слова матриархат», – пояснила она, мило улыбнувшись. Полтавченко хмыкнул. «Час от часу не легче». Он сорвал травинку и засунул ее в рот, после чего спросил. «И чем же первые отличаются от вторых?» «На мой взгляд, феминистки борются за равные права и при этом не любят мужчин. Я могу, конечно, и ошибаться». «А эти самые, как их там, матриархистки?» «Ну да», – кивнул он. «Они очень любят мужчин и не борются за равные права». «А попонятнее?» «Может, не надо, Денис?» – спросила она лукаво. «Надо», – кивнул он упрямо. «Матриархистки считают, что решения должны принимать женщины, учитывая, конечно, мнение мужчин». Полтавченко заржал, но Мирослава неожиданно зажала ему рот, и ладонь ее при этом была крепкой. Глаза Дениса во второй раз за короткое время полезли на лоб. «Тихо», – сказала Мирослава, убирая руку. «Вон, кажется, наши голубки возвращаются». «Где?» – он выхватил у нее бинокль. «Точно. Я его видела сегодня на пляже. Что дальше будем делать?» – спросил он. «Пойдем спать». «Хорошее решение проблемы», – с улыбкой согласился Полтавченко. «Прямо-таки матриархистка». Не удержался он от шпильки в ее адрес. Она толкнула его локтем в бок. «Ой, а что, при матриархате мужчин будут колотить?» «Нет». «Слава тебе, Господи, а то я уже испугался». Они выбрались из укрытия и добрались до дома. «Задерживать вашу Римашевскую не за что», – сказал серьезно Полтавченко, открывая калитку. «Знаю», – вздохнула она. «И что?» «Буду искать доказательства». «Ну-ну, если помощь понадобится, скажете». Она кивнула. «Спокойной ночи, Денис». «Спокойной ночи, Мирослава». Утром Мирослава отправилась на пляж. Она незаметно наблюдала за Вадимом практически целый день с небольшими перерывами. На следующий день повторилось то же самое. И через день, и через два. Он вел себя спокойно, не совершал никаких подозрительных поступков. Впрочем, Мирослава и не думала, что он станет их совершать. Она просто ждала случая познакомиться с парнем, не вызывая подозрения. И вскоре такая возможность ей представилась. Краем уха Мирослава услышала, как, позвонив Ирине, Вадим назначил ей встречу в местном ресторанчике. Волгина там уже побывала и знала, что по вечерам в этом заведении музыка и танцы. Девушки, особенно такие, как Ирина, как правило, на свидание опаздывают. И за этот отрезок времени нужно будет изыскать возможность познакомиться с Вадимом Лавреневым. Вечер нежно золотился, переливался, мерцал. Легкий ветерок стряхивал по лицу с цветущих деревьев и кустарников. Над клумбами кружились огромные бабочки, какие водятся только на юге. Мирослава, не торопясь, шла по аллее. Она думала о том, что хорошо бы посмотреть на цветущий миндаль. Но в таком случае сюда нужно было приезжать не в мае, а в марте или даже в конце февраля. Незаметно для себя она дошла до ресторанчика, распахнула дверь и вошла. В зале играла музыка и, как ни странно, севастопольский вальс. Лавренева Мирослава заметила сразу. У стойки он потягивал какой-то коктейль зеленоватого цвета. Она подошла и спросила. «Привет, это можно пить?» «Вполне, с манго и лаймом». Он оглядел ее с ног до головы. Волгина небрежно кивнула бармену, и он смешал ей свой фирменный коктейль. Мирослава сделала глоток. «Ну как?» – спросил ее Вадим. «Неплохо. На самом деле к алкоголю она была равнодушна, любила только хорошие грузинские и молдавские вина». «Вы здесь недавно?» – Лавренев продолжал заинтересованно разглядывать ее. Она кивнула. «Да, всего несколько дней. Мне кажется, я видел вас на пляже». «Вполне возможно», – улыбнулась она. «Я бываю там каждый день». «Я тоже», – проговорил он и спросил. «Вы здесь одна?» «Как сказать», – улыбнулась она неопределенно и предложила. «Потанцуем?» «И я вообще-то...» – замялся он. «Ждете девушку?» – их глаза встретились. Он кивнул. «В общем, да». «Но ее же пока нет. А потанцевать с другой – не преступление». Он облизал губы. «Да, конечно, потанцуем». Танец был медленный, что способствовало сближению. Руки Мирославы обвивали шею парня, ее дыхание было совсем близко, а серо-зеленые глаза так сияли, что, казалось, были освещены каким-то внутренним светом. «Меня зовут Мирослава, а вас?» «Вадим». «Романтично». «Правда?» «Ну да, помните Лермонтова? Он хотел сказать, что проходили в школе, но вовремя опомнился и кивнул. Музыка закончилась, а ему не хотелось, чтобы она уходила. Точно угадав его мысли, Мирослава предложила. «Давайте я вам погадаю». «Вы умеете?» «Ну еще бы!» Загадочная улыбка скользнула по ее губам. Она взяла его правую руку и перевернула ладонью вверх. У Вадима почему-то сладко заныло сердце, и он представил эту девушку на месте Ирины. Тотчас опомнился, обозвал себя дураком, но руки не отнял и стоял к ней так близко, что ощущал головокружительный аромат ее русых волос. А она точно и не чувствовала его трепета и возбуждения. Легкая улыбка по-прежнему мерцала у нее на губах, как солнечный блик. Левой рукой она держала его руку, а указательным пальцем правой водила по линиям на его ладони. Вадим невольно подумал о том, что еще никто и никогда не дарил ему такой изысканной ласки. И сам того не осознавая, молил все небесные и земные силы, чтобы это длилось как можно дольше. Нина Федоровна Пшонка встретила на рынке Ирину и, не удержавшись, шепнула девушке, что ею интересуется местная полиция, а из ее родного города приехала детектив, и она коротко описала ей Мирославу. Ирина, забыв поблагодарить сердобольную женщину, сломя голову, кинулась в ресторанчик, где назначил ей встречу Вадим, чтобы увезти его оттуда и затаиться хотя бы на время. Войдя в зал, залитый разноцветными оттенками легкого тумана, она остановилась, чтобы отдышаться, и увидела, что Вадим стоит, почти обнявшись, с девушкой, удивительно похожей на ту, чье описание дала Нина Федоровна. «Вадим!» – она подбежала к нему и оттащила его от девушки. «Ты чего?» – спросил он недовольно. «Ну вот и ваша подруга пришла», – улыбнулась Мирослава ласково. «Придется продолжить наше занимательное действие в другой раз. Пока!» Она повернулась и направилась к выходу. Вадим, как зачарованный, смотрел ей вслед, пока Ирина не начала остервенело дергать его за руку. «Какая шлея тебе попала под хвост?» – спросил он сердито, вырывая свою руку. «Идиот!» – воскликнула Ирина. «Это детектив!» «Детектив? Красивая. И, кажется, в ее лексиконе нет слова «идиот», – проговорил он и пошел прочь. «Вадик, подожди!» Она сумела догнать его только возле самой калитки. Дома они бурно поссорились. Сбивчивый рассказ Ирины только усугубил ситуацию. «Если это так, как сказала Пшонка, то объясни, почему тобой интересуется полиция?» – разозлился он. «Я не знаю», – испуганно пролепетала девушка. «То есть как?» – вопрошал он на повышенных тонах. «Ты должен сказать, что я никуда не уезжала», – попросила она. «Но ты уезжала». «Я же объяснила тебе. Ты должен подтвердить, что я неотлучно находилась при тебе. Пожалуйста». Она трагически заломила руки. «Мне не нужны неприятности», – отрезал он. «Козел! Козел!» – взвизгнула она и затопала ногами. «Выметайся!» Его взметнувшаяся рука резко указала на дверь. Ирина схватила чемодан, запихала в него кое-как свои вещи и, как ошпаренная, выскочила из дома, теперь уже бывшего возлюбленного. Тактика Мирослава сработала. Навряд ли Лавренев станет теперь подтверждать алиби Ромашевской. Он уже жалел, что его угораздило связаться с этой истеричкой. Но ведь поначалу она показалась ему такой милой и доступной. Вечером Денис пригласил детектива прогуляться, и Мирослава охотно согласилась. Стоя возле парапета набережной, Полтавченко лениво проговорил. Пшонка сообщила, что ее квартирантка вернулась с чемоданом и вся зареванная. Нина Федоровна сказала, что она ей ничего не объяснила, только рыдала и повторяла «Козел, козел». «Понятно». «Ваша спецоперация?» – спросил он, пряча улыбку в уголке рта. «Можно сказать и так?» – с притворным покаянием вздохнула Мирослава. «А я заслуживаю награды?» – лукаво спросил он. «Смотря какой?» «Например, поцелуя». Она повернулась и поцеловала его в тот самый уголок, в котором он прятал улыбку. «Понятно», – обронил Полтавченко. Минуту спустя он спросил. «Можно задать личный вопрос?» «Задавайте». «У вас есть любимый человек?» «И не один», – попыталась отшутиться она. «Нет, не тетя, там брат и так далее, а парень», – уточнил он настырно. «Есть?» – не краснея солгала она. «Это Шура?» «Нет, Шура мне как брат». «Понятно. Он красивый?» «Кто? Шура?» – рассмеялась она. «Он обворожительный». «Не Шура, а ваш парень», – обиделся Полтавченко. «Денис, не сердитесь». Она дотронулась до его руки. «Вы так и не ответили на мой вопрос», – проговорил он упрямо. «А должна?» – она посмотрела ему прямо в разноцветные глаза. «Может быть и нет», – нехотя отступил он. «Да, он красивый», – сказала Мирослава и неожиданно для себя подумала о Морисе Миндаугусе. «Очень». «Спасибо». «За что?» – удивилась Мирослава. «За честность», – отчеканил он. Она улыбнулась и взяла его под руку. «Пойдемте куда-нибудь поедим, а то я что-то проголодалась». Он запустил руку в свой чуб и проговорил растерянно. «Вообще-то мама велела привести вас к 7 часам на ужин. Она там что-то затевает». «Ну что ж, маму нужно слушаться», – проговорила Мирослава. Полтавченко подозрительно покосился на нее, но лицо детектива оставалось серьезным, и он облегченно вздохнул. К ужину они успели вовремя, и лично Мирослава нисколько об этом не пожалела. На следующий день, узнав от вездесущего Полтавченко, что Лавренев выходной, она с утра пораньше заявилась к Вадиму. «Пришли продолжить прерванный сеанс хиромантии?» – усмехнулся он, обнаружив ее на пороге своего дома. «Можно сказать и так?» – не стала возражать Мирослава. Про себя она отметила, что он ничуть не удивился ее появлению. «Так значит, вы из полиции?» – спросил Вадим лениво. «Нет, я частный детектив». «По Иринину душу?» – проговорил он, всматриваясь в лицо Мирославы. Она молчала. «И что же она натворила?» – спросил Лавренев без особого энтузиазма. «Пока не знаю, у меня всего лишь подозрение». «И в чем же вы ее подозреваете?» На этот раз в его голосе она расслышала пробудившийся интерес. «Согласитесь, у меня есть какое-никакое право это знать», – добавил он бесцеремонно. «Какое-никакое есть», – согласилась она. «Так я жду». «В убийстве и в покушении на убийство», – окатила она его ледяным душем признание. Он присвистнул. «Выходит, я спал с маньячкой?» «Осмотрительнее нужно быть, вступая в сексуальные контакты», – не удержалась она от шпильки. «Я учту на будущее», – хмыкнул он. «Как давно вы знаете Ромашевскую?» Вернувшись к серьезному тону, спросила Мирослава. «Познакомились в апреле, в ресторанчике. Она мне весь вечер глазки строила». «И вы не устояли?» Он пожал плечами. Чего отказываться, если девушка так настойчиво тебя домогается? И как развивались события? Он снова пожал плечами. Да как обычно они развиваются? Сначала переспали пару раз. Она буквально не давала мне прохода, пока не затащила в постель. Надо же, подумала про себя Мирослава. А он просто агнец. Но вслух комментировать не стала. Как часто Ирина уезжала из города? Да, собственно, всего 2 раза. Он назвал числа. Первый раз ее не было 3, второй 2 дня. Спасибо. Буду вам безмерно благодарна, если вы все это запишете собственноручно и поставите свою подпись. Для вас, сударыня, все что угодно. Дурашливо расшаркался он и добавил, уже начав писать. А то явится ваш ангел-покровитель и составит протокол. Вы имеете в виду Полтавченко? А кого же еще, как не нашего доблестного копа? Вы ведь и остановились у него, проницательно заметил он. Точнее будет сказать, в доме его родителей. А откуда у вас такие исчерпывающие сведения? Поинтересовалась она равнодушно. Так чай не в лесу живем, съязвил он. К тому же вы не допускаете, что не у вас одной могут быть детективные способности. Ну почему? Допускаю, улыбнулась она. И даже знаю вашу агентуру. Лавренев фыркнул, но когда отдавал ей подписанный лист, уже был серьезен и, не скрывая озабоченности, спросил. «А меня будут донимать в связи с этим делом?» «Возможно, вызову для дачи свидетельских показаний, но вам не о чем беспокоиться. Вы ведь не отлучались из города?» «Ни на один день», – заверил он и добавил. «У меня куча свидетелей». «Вот и отлично. Можете спать спокойно», – сказала Мирослава и, попрощавшись, ушла. А Лавренев вздохнул и подумала о том, что детектив права. Надо быть более осмотрительным в выборе подружек, а то еще, не дай бог, загремишь из-за такой вот маньячки. Возвратившись в комнату, которую она занимала в доме Полтавченко, Мирослава решила первым делом позвонить Наполеонову. «Шура!» – проговорила она в трубку, едва он отозвался. «Привет, подруга!» – явно обрадовался ей Наполеонов. «Как ты там?» «Прекрасно!» «Как всегда!» – притворно грустно отозвался он. «А мы тут тоскуем, изнываем в разлуке». «Кто мы?» – насмешливо уточнила Волгина. «Как кто?» – воскликнул Шура со смесью удивления и негодования в голосе по поводу ее недогадливости. «Я Морис Дон». «Понятно. Но давай перейдем к делу». «Слушаю». «Запасные ключи от квартиры Геликанова, как ты говорил, на месте?» «Точно». «А кто смотрел?» «Так сам Прокофьев сразу при нас и посмотрел». «Кто брал эти ключи в руки?» «В тот раз никто. Геликанов только ящик открыл». «А до этого кто их мог брать?» «Так он сам и брал, наверное, когда их туда клал». «Хорошо». «Что хорошо-то?» – не понял Наполеонов. «То, что никто из вас эти ключи не лапал. Ты можешь свои мысли излагать конкретнее». «Могу. Ты говорил, что замок открывали родными ключами?» «Ну?» «Если бы Римашевская сделала слепок с ключей и имя открыла дверь, то экспертиза показала бы...» «Естественно», – перебил ее Шура. «Показала бы, что ключи не заводские». «А ты отдавал на экспертизу запасные ключи?» «Что?» Потом послышался звучный шлепок, и Мирослава догадалась, что Шура хлопнул себя по лбу. «Как же я до этого сам не додумался, балда!» – воскликнул он. «Но я тоже не сразу об этом подумала», – попыталась утешить друга Мирослава. Шура застонал в трубку. «Ладно, убиваться будешь потом. Отпечатки на блюдце с пирожными и чашки с кофе проверили?» «Обижаешь, подруга. Мы же тут не дураки. Бывает, что лопухнемся, все не без греха». «Это точно. И что с этими отпечатками?» «В нашей картотеке таких нет. Но», – проговорил многозначительно, – «идентичные отпечатки, найденные на наружной стороне крышки чердачного люка в доме Геликанова». «Не зови батька гений!» – радостно воскликнула Мирослава. «Только не говори ему об этом», – попросил Шура. «Почему?» «Зазнается. Мы и так с него пылинки сдуваем». «Понятно. Но не забывай, что доброе слово и кошке приятно. А сотрудников хвалить просто необходимо». «Меня бы кто похвалил», – вздохнул Шура. «Вот закроешь дело и похвалят». «Дождешься от них». «Вот еще что». «Что?» – жадно поторопил ее Наполеонов. Шура, любовник Римашевской Вадим Лавренев, подтвердил, что она отсутствовала в Светлогорске именно в те дни, когда был убит Четвертков и совершено покушение на Оксану в кафе. «Он это письменно подтвердил?» «Письменно. Если нужно, то позвони Полтавченко или сделай запрос, и он допросит Лавренева под протокол». «Хорошо, сделаем. А что с открытками сестре и подруги?» Римашевская попросила отправлять их в свою квартирную хозяйку, некую Нину Федоровну Пшонку. Полтавченко изъял еще не отосланные открытки и все оформил как надо. «А эту Пшонку он под протокол допросил?» – забеспокоился Наполеонов. Полтавченко сделал все, как полагается по закону, – успокоила Мирослава своего друга. «Вы, ребята, молодцы. Рады стараться, ваше высокоблагородие. Одно но». «Какое еще но?» «У меня нет права задерживать и тем более доставлять домой Римашевскую». «Ах, это! Я договорюсь с местной полицией, чтобы за ней присмотрели. Оформим здесь все документы, и наш человек за ней вылетит». Однако, как выяснилось чуть позже, эти действия запоздали. Ирина Владимировна Римашевская, не теряя времени даром, улетела в родной город. Однако по месту прописки не прибыла. Мирослава сердечно распрощалась с дружной семьей Полтавченко. Мама Вадима расцеловала ее в обе щеки, а отец долго жал руку. Брат и сестра махали на прощание, стоя возле калитки. После чего Волгина улетела домой. Денис, провожая ее в аэропорту, долго смотрел вслед самолету, а когда тот скрылся вдали, неосознанно пытался расслышать его гул. Но, увы. «Жизнь продолжается», – сказал сам себе Полтавченко и, может быть, излишне бодрым шагом направился в отделение полиции.